Глава десятая. Увы, дорога оказалась не скучной. Нет, поначалу все было так же спокойно, как и при плавании вниз. За пару дней миновали богатые земли Хамира, прошли таможню, дальше 5 дней плелись вверх почти все время на веслах, с ветром везло нечасто. Как и прежде, к варягу никто не рисковал приближаться, встречные суда огибали его курс стороной. До порогов было далеко, Фриона здесь местами на добрый 10 километров растекалась, а то и больше, так что с берега никто угрожать не мог. Да и берег иногда не разглядеть было. Экипаж, когда шли под парусами, отсыпался впрок или развлекал себя червоугодием, спеша прикончить заготовленные в Марконе фрукты, овощи и легкое пенистое пиво. Самые непоследливые сидели с удочками по бортам, карауля поклевки крупной местной плотвы. Благодать! Вестником неприятностей стало... Аня. Корабль. Нет, даже 2 корабля с флагами идут нам наперерез. Олег, лелея лень, раскачивался в гамаке, натянутом между мачтовыми растяжками. Крик жены заставил его открыть глаза. Позевывая, он вышел из тени под парусом, прищурился от солнца, требовательно протянул руку. «Бинокль дай!» А, рассмотрев корабли, он нахмурился. 2 боевые галеры, мачты сняты, идут на веслах. На носу у каждой возле баллисты вздымаются длинные древки с развивающимися кроваво-красными знаменами. «Это что еще за коммунисты?» «Первый раз таких вижу». Аня поспешно затараторила. «Олег, это солдаты. Я видела, что там в доспехах люди, и катапульты у них стоят». Прикинув их курс, Олег понял, что они действительно идут наперерез. И, судя по всему, до этого укрывались в камышовом заливчике, врезавшемся в высокий берег. Хорошее место для засады. Фриона к порогам ближе становится узковатой и просматривается хорошо. Оценив обстановку, Олег вздохнул и требовательно заорал. «К бою! Бегом подняли свои задницы и засунули их в доспехи. Похоже, у нас начинаются неприятности!» Прикинув направление ветра, Олег приуныл. «Оторваться не удастся, в бою парус лишь помехой станет. Хотя есть идея». Повернувшись к корме, Олег крикнул: «Удур, давай, правь прямо на них. Но на расстоянии выстрела из баллисты бери правее, ставь корабль по ветру и так и держи». «Хорошо, Олег», — спокойно ответил великан. «Но корабль долго так плыть не сможет, ему помешает берег». «Ничего, там разберемся. 20 минут сможем идти с ними на равных с ветром в корму, иначе догонят сразу, весел у них побольше, да и команды посильнее». Рита, застыв рядом с Олегом, спокойно произнесла: «Если удур ошибется, то подставит наш борт под огонь. У них пара баллист. Шанс попадания будет неплохой». «Удур еще никогда не ошибался», — уверенно заявил Олег. «А как развернемся, пусть попробуют по корме нашей попасть. Корпус у нас, конечно, не сильно узкий, это тебе не в борт бить». Рита подняла палец, указывая на парус. «Я не хочу критиковать твои действия, но промахнуться им будет сложно. Если у них есть зажигательные снаряды, нам станет жарковато». Олег прикусил язык. И как это он сам не подумал? Главный прямой парус и впрямь. Идеальная мишень. А уж горит навощенная парусина не хуже бумаги. Пришлось скорректировать приказ. «Так, кто оделся, бегом на весла! Как только корабль развернется, начинайте грести, и грести хорошо! Удур, поворот делай круче, пойдем на косом парусе, лови ветер в правый борт!» «Хорошо, Олег!» Схватив Аню за руку, Олег бесцеремонно столкнул ее в трюм на кучу свертков ткани и пригрозил сверху пальцем. «Смотри у меня, чтоб носа твоего на палубе не видел!» Рита, не отрывая взгляда от галер, уверенно произнесла: «Они готовятся к бою. Я вижу воинов с оружием. У некоторых луки. Это действительно военные суда. Да я уже и сам понял, что это не круизные лайнеры. Крупноваты, заразы. Их там человек 100 как минимум». «Да», — кивнула девушка. «Если возьмут на абордаж, придется туго». «Зарядить пушки!» — крикнул Олег. — «Две к корме, одну оставить у мачты. Кормовую баллисту зарядить зажигательным снарядом». Народ пересел на весла. В распоряжении Олега осталось лишь 8 человек на пушках и баллисте, Рита и Удур на рулевом весле. «Небогато». Клод не подвел. Олег уже и без бинокля прекрасно видел воинов в кольчугах и кожанках, когда варяг вздрогнул, затрещал корпусом, приподнялся на волне, резко, чуть ли не на месте, развернулся. Враги тоже не зевали. Сдвоенный удар возвестил о залпе их баллист. Но слишком поздно. Варяг развернулся быстро, и теперь попасть в него было сложнее. Один снаряд зарылся в воду в паре метров от борта. Подпрыгнул с жабкой пару раз, лишь потом утонул. Успев его рассмотреть, Олег повеселел. «Ты и ты! Бросайте весла, ставьте главный парус! Они бьют простыми каменными шарами, хотят взять добычу, им незачем нас сжигать!» Хлопнул лук, Рита выпустила первую стрелу. Обернувшись к противнику, Олег увидел, что до ближайшего судна не более сотни метров, а второй отстал от него метров на 30. Быстро идут, явно намерены в клещи добычу зажать. «Баллиста! Прицел по переднему! Огонь!» С грохотом распрямились плечи метательной машины, снаряд прошел над быстроходной галерой, зарылся в воду далеко позади. «Мазилы! Перелет! Заряжай зажигательный!» Ударили баллисты противника. Тоже мимо. Засвистели редкие стрелы, вражеские лучники, как Рита, били далеко, но с прицелом дело плохо. Правда, попасть в таких условиях проблема. Движущиеся корабли, неудобный боковой ветер, да и расстояние приличное. Новый выстрел баллисты варяга также пропал впустую. А вот противник выстрелил удачнее. Один снаряд упал возле кормы, зато второй хлопнул по парусу, оставив в нем рваную прореху. Самое неприятное, что первое судно неумолимо, несмотря на все старания землян, приближалось. Сама конструкция этой галеры будто для гонок предназначена, да и весел многовато. А бочкообразный варяг к тому же и перегружен сверх меры. Эх, жадность, жадность, ведь хотели как лучше, привести побольше. Над головой Олега просвистела стрела, стукнула в мачту. Он прекрасно видел, что лучников у врага всего 5. Расположились на носу вокруг баллисты. За ними, изготовившись к абордажу, замерло 3 воинов. Рита, выстрелив в очередной раз, обернулась. «Вторая галера здорово отстала, но это 5 нас догонит». «Вижу!» — кивнул Олег и крикнул ребятам у баллисты. «Не стрелять! У нас снарядов не вагон! Без команды не стрелять!» Оба артиллериста тут же спрятались за баллисту. Один сжимал наготове тлеющий фитиль, второй нервно постукивал вышибным молотком по станине. Пригнувшись, Олег тихо добавил: «Пушки выкатите поближе. Сейчас им будет сюрприз. У нас палуба выше, подойдут и накроем всю эту ораву картечью». Бойцы, припадая к палубе, подкатили пару пушечек, закрепили канаты за специально подготовленные крюки. Удур, присев, спокойно произнес: «Я больше не могу грести прямо, иначе в меня воткнутся их стрелы». Вновь стукнула баллиста противника, снаряд с хлопаньем пробил в парусе варяга новую дыру. Олег, решив, что ждать дальше смысла нет, крикнул: «Пора! Пушки! Огонь!» Пушечки выстрелили слитно, практически в один момент откатились назад, натягивая канаты. Ветер, подхватив облако порохового дыма, понес его на корму. Рита закашляла, Олег, пережидая химическую атаку, прикрыл глаза. Открыв, приподнялся, взглянул в сторону вражеской галеры, радостно прокричал: «А есть! Получили!» Железная картечь поработала на славу. Лучников вообще видно не было, а абордажный отряд серьезно уменьшился. Воины, оставшиеся на ногах, выглядели неважно, явно растерявшись от столь удивительного отпора купцов. Огнестрельное оружие в этом мире еще не было изобретено. Гребцам на открытой палубе тоже досталось. Галера теряла ход. «Баллиста, огонь!» — крикнул Олег. «Быстрее, пока они не очухались!» Артиллеристы в спешке не догадались опустить прицел до минимума, и снаряд пошел слишком высоко. Но, к счастью, галера компенсировала узость корпуса немалой длиной, и горшок ударил по краю кормы прямиком под баллисту. Олег не зря притащил от разлома несколько пластиковых бутылок с бензином. «Это вам не крепкий самогон в смеси со скипидаром». Просмоленный дымящийся горшок разлетелся, воспламеняя содержимое. С ревом взметнулся ослепительный голубоватый костер. За борт с воем полетела горящая фигура. Бросив весла, гребцы противника кинулись тушить пожар. С удаляющегося варяга в них не переставали лететь стрелы. Рита и Олег работали без передышки. Обернувшись на крики артиллеристов с нос, Олег выругался: «Мать вашу, еще один! Удур! Правь вверх! Прочь от берега!» Противник, очевидно, подготовился к делу основательно. Третья галера была спрятана в заливе на левом берегу и только теперь показалась из-за стены тростника. Олег прикинул ее габариты и приуныл. Это был явный флагман вражеской флотилии, остальные два судна выполняли роль загонщиков. Фокус с картечью повторить будет трудно. Борта у нового корабля повыше, чем у варяга. Метра на полтора, уж о численности команды страшно подумать. Рита, не впервые участвуя в подобном бою, нервно поинтересовалась: «Что делать будем?» «Пока что ветер нам помогает, попробуем удержать дистанцию. Самый прыткий вышел из строя, надеюсь, навсегда или хотя бы надолго». «Ветер скоро пропадет», — меланхолично проинформировал Удур. Олег хлопнул себя по бедру. «Ну что за день? Что не новость, то хорошая, а? Эй, на веслах! Гребите поживее! Вы с третьей пушки носовой баллисты, бегом тоже на весла!» Оглядевшись, Олег толкнул Удура в плечо и указал чуть левее нынешнего курса. «Видишь, те два острова. Мы сможем там пройти?» «Да, Олег, мы сможем там пройти». «Вот туда и правь. Пусть вытягиваются в линию, а не зажимают нас с боков». Рита, взглянув туда же, покачала головой. «А если они один за нами пустят, а пару в обход островов с трех сторон зажмут?» «Вряд ли. Острова на вид приличные, небось и мелей вокруг полно, крюк тогда придется сделать. Потеряют время. Да и если разделятся, попробуем сжечь тех, кто за нами увяжется. С одним кораблем мы справимся без особого труда. Если это не будет Вон та новая каракатица с веслами в два этажа. Покосившись на солнце, Олег удивился. Ему казалось, что от начала боя прошло минут 15 от силы. Но, судя по всему, уже не меньше часа эти гонки с перестрелками продолжаются. Глянув на измученные лица гребцов, он понял, что солнце не обманывает. Проклятие! Люди вымотались очень сильно, работая в таком темпе. Если начнется абордаж, худо придется. Задеваемый кончиками весел затрещал прибрежный тростник. Протока была узковатой и казалась очень мелкой. Оставалось надеяться на безошибочное чутье клоттов. Во всем, что касалось реки, они были признанными авторитетами. Олег мысленно молился, чтобы и на этот раз Удур не ошибся. Сесть на мель сейчас — это конец боя. Корабли преследователей не стали огибать острова. Пошли вслед за варягом, выстраиваясь в цепочку. Впереди, хорошо разогнавшись, шел флагман, за ним самая маленькая суденышка. Прилично отстав, позади всех шла поврежденная галера. Пожар на ней уже потушили, но приключения не прошли для корабля даром. Усталость и потери подкосили боевой дух, а с ним упала и скорость. Рита, повернувшись вперед, очень грязно выругалась. У Олега от удивления брови поползли вверх. Впервые услышал из уст этой хладнокровной девушки подобную грубость. Обернувшись, взглянул вперед и лишь промычал от бессильной ярости. Не хватило словарного запаса для передачи всей глубины чувств, забурливших при виде открывшегося зрелища. «Удур! Ты ведь рыбу в воде за километр чуешь! Разве ты не знал, что здесь корабли?» «Знал. Так почему не предупредил?» «Олег, здесь везде корабли. Зачем мне тебе это говорить? Ты и сам знаешь». Ой, костеря загадочную душу Клота, Олег опять обернулся к новому противнику. Из огня да в полымя. За протокой стояли целых 6 боевых галер. Толпы ратников на палубах. Десятки баллист, на ветру развиваются оранжевые стяги. Расположившись полукольцом, корабли захлопнули единственный выход из прохода между островами. «Спасибо, Рита», — от души сказал Олег. «За что?» — удивилась девушка. «За то, что не спрашиваешь сейчас, что я намерен делать». Прикусив губу, Рита нервно буркнула. «Да, похоже, все. Сзади их 2 сотни, а тут, наверное, все 500. Галеры все огромные». Галеры нового врага, очевидно, стояли до этого в дрейфе или на якорях, потому что двигались очень медленно, несмотря на усиленную работу гребцов. Но... странное дело, курс их лежал параллельно курсу варяга. Никто не свернул на перехват, да и баллисты молчали, лучники тоже не стреляли. Оглянувшись, Олег увидел, что корабли преследователей останавливаются. Гребцы на них бешено табанят, спеша набрать обратный ход. Только теперь, оценив разницу в цвете флагов, он повеселел и выкрикнул: «Похоже, они сейчас друг другом займутся!» Мимо варяга, едва не сокрушив его весла, пронеслась галера с оранжевым флагом. С высокой палубы склонился рыцарь в сверкающих доспехах, хрипло проорал: «Ждите нас здесь, не вздумайте удрать, догоним и выпарим капитана. Сейчас утопим этих шавок и поедем в замок его светлости. Пир будет в вашу честь!» Рита, ничего не поняв, обернулась к Олегу. Что он сказал? «Да я сам плохо понял. Нам вроде бы приказали никуда не уплывать отсюда. Сейчас они перетопят этих пионеров с красными знаменами, а потом нас на пирушку пригласят или нами пировать будут». Рита, посмотрев, как две галеры ловко взяли на абордаж вражеский флагман, а другие четыре метко обстреливают противника зажигательными снарядами, вздохнула. «Ну, от этих, похоже, мы все равно удрать не сможем». Демонстрируя свое новое изобретение, Алик доходчиво объяснял особенности конструкции и условия применения. «Блок из четырех стволов, нарезанных из буровых труб. Заряжание общее, с казенной части. Затравка также общая. Стволы легко отделяются от станка и перетаскиваются за спиной, для этого здесь приделаны лямки. Установка собирается за минуту, заряжается за две минуты. А в боевом положении эти сошки забиваются в землю, если грунт каменистый, нужно пару человек, чтобы встать на них ногами, не давая опрокинуться при залпе. Сам залп по времени растянут на 1.5-2 секунды. Каждый ствол по очереди выпускает кожаный контейнер с жестяным резаным конусом. На выходе из ствола кожа разворачивается, после чего происходит раскрытие контейнера, и его содержимое летит в цель. «Что-то сильно уж как-то сложно», — неуверенно произнес Добрыня. «К чему эти высокие технологии?» «Да никаких сложностей. Зарядил, поднес фитиль, выстрел. За счет компоновки боезаряда в контейнере увеличивается дальность поражения и кучность стрельбы. На удалении в 70 метров на 1 квадратный метр приходится 7-9 картечин. В строю противника проделает очень неплохую просеку. А для обслуживания хватит пары полных идиотов, лишь бы руками быстрее шевелили при заряжании». «Ты сам просил что-то для остановки конницы хайтов. Вот мы и придумали. Штука верная, никакая броня не спасет. Минус всего один — долгое заряжание. Но в бою, скорее всего, хватит и одного залпа из десятка таких машинок, чтобы остановить атаку». «Ладно, добро. А что там с пушками?» «Четвертую 100-миллиметровую доделываем. Ствол готов, осталось только кольцо нацепить, чтобы не разорвало. Но, Добрыня, толку от этих пушек немного. Те же картечницы в итоге будут. Много ты ядрами из них не навоюешь». «Так где твои обещанные корпуса под бомбы, а? Уже вторую неделю ждем. Как отольете, так сделают разрывные бомбы». Алик отмахнулся. «Калибр мелкий. Много вреда такая бомба не наделает». «Твое дело делать, а там уж не тебе решать. Так что с корпусами не затягивай». «У нас и без них работы не в проворот. День и ночь пашем», — буркнул Алик. «Все пашем, время такое. Старайся, никто за тебя не сделает». «А что там с обещанным свинцом?» «Ждем». Монах обещал 200 килограмм подкинуть. «Быстрее бы. Хочется испытать, каковы эти игрушки при свинцовом заряде. Вес-то будет намного больше, чем у железных картечин. Вот как привезут, так испытаешь. Я тебе свинец не рожу». «Ребята говорили, что за нарой там, на разломе, кабелей немало, плюс наверняка аккумуляторы негодные есть. Не проще ли там свинца наковырять? А то ни слуху, ни духу от этого монаха». «Привезет он свинец, привезет. Гад он, конечно, еще тот, но слово свое держит крепко всегда». Выбравшись из сумрака кузни, Добрыня встал на пороге, посмотрел в сторону своей избы. Очень хотелось вздремнуть хотя бы часик. Ночью поспал мало, вернулся с левого берега уже затемно. Но не до сна ему. Зимой отоспится, если доживет до зимы. И без военных приготовлений забот хватает. Урожай поспел. Хоть и невелики поля островитян, но с их аграрным опытом, или скорее полным отсутствием его, уборка и сохранение — большая проблема. Причуды природы закинули в этот мир лишь горожан, людей, знакомых с сельским хозяйством, среди них были единицы. Правда, удалось переманить к себе несколько семей вольных кшаргов. Без них бы вообще труба была. На будущий год и они пасовать начнут. С картофелем, кукурузой и сахарной свеклой этот мир не знаком. А придется познакомиться. Экспедиции землян к центру катастрофы принесли не только зерно из найденных вагонов, но и неизвестные здесь культуры. Да и зерно, надо сказать, с местными сортами не сравнится по продуктивности. Хотя это еще не проверено, может, сожрет его на корню какая-нибудь местная бацилла, от которой иммунитета у земных травок нет. Уныло оглядев опустевший поселок, Добрыня поднял голову, нахмурился. На севере темнели наползающие тучи. Хорошо, если просто дождь принесут. Земле вода не помешает. Но плохо, если это предвестник сезона дождей. Несмотря на всю спешку, островитяне хронически не успевали подготовить свою армию к походу. Да и варяг еще не вернулся.